Он продолжал смотреть ему вслед еще долго после того, как он исчез в облаках, оставив за собой только эхо своего взлета. Эхо и несколько нелегких вопросов. «Ты думаешь, они вернутся и попытаются снова захватить станцию?» Мартина, казалось, сомневалась. «Чем? Если бы они взяли с собой какое-либо тяжелое оружие, они бы уже применили его. Сомневаюсь, чтобы оно у них было. Они явились, ожидая, что здесь командует их человек, Гумула, или в худшем случае, что им придется справиться с несколькими упрямцами. Разумная жизнь, способная защитить себя от достижений современной техники, это нечто такое, чего они не предвидели в самых кошмарных снах. Им придется полностью перестроиться и изменить свои планы. Фрейзи предстоит нелегкая задача – заставить своих начальников поверить ему». Она тихо хихикнула. «О, возможно, у них есть намерение вернуться домой и собрать получше вооруженную экспедицию для посадки на этой планете. Но к тому времени мы уже дадим знать, куда следует, и на орбите будет дежурить 1-2 корабля миротворческих сил. Я бы пока на это не очень-то рассчитывал», – неожиданно ответил он, указывая в дальний угол лагеря. В чистый воздух утра поднимался дым. «О, Боже!» – прошептала Мартина, когда поняла, откуда идет дым. «Нульпространственный коммуникатор! Я думала, у них не хватит времени вспомнить о нем!» «Я тоже так думал. Выражение лица Ивана было мрачным. Нам лучше побыстрее добраться туда и посмотреть, можно ли спасти хоть что-нибудь. Хотя станция и большинство ее оборудования были построены из негорючих материалов, но определенные компоненты содержали горючие вещества. К несчастью, из них состояла большая часть аппаратуры управления и передачи луча связи через глубокий космос, сложного устройства из электронных компонентов, которые превратились в золу к тому времени, когда они с Мартиной смогли справиться с огнем. То, что им не удалось бы сделать ничего большего, даже если бы они прибежали раньше, слабо утешило Эвана. Стандартное оборудование для тушения пожаров не в силах погасить горящий порошок магнезии, а именно это вещество поджигатели Фрейзи обильно посыпали по всем приборам, прежде чем поджечь их. Сам генератор луча, находящийся в шахте глубоко под поверхностью призмы, не пострадал, но был совершенно бесполезен без средств активации и наведения его на цель. Эван отбросил огнетушитель и устало опустился на стул, который чудом избежал огня и внимание жадных мародеров Фрейзи. «Ну вот, мы попались». Мартина печально уставилась на все еще тлеющую панель управления. «Я не подумала об этом. Нам следовало сказать Иже и другим, чтобы первым они захватили это здание. Я не подумала». «Возможно, это не имело значения», — Эван потер глаза. «Требуется всего минута, чтобы рассыпать воспламеняющийся порошок и бросить спичку в это место. Я не инженер, но если бы у нас были запасные детали, то, может быть, можно было отремонтировать передатчик?» «Уверен, что можно», — саркастически ответил Эван. «Только я тоже не специалист в этой области, и, наверное, у нас нет достаточного количества запасных частей для ремонта. И даже если бы они у нас были, и мы знали, как это сделать, то, вероятно, нам не хватило бы времени. Зная, что мы отрезаны, Фрейзи со своими людьми вернется и устроит на нас охоту, как только сможет достать тяжелое вооружение». Их друзья и спасители постепенно стекались к ним, привлеченные двумя магнитами, поднимающимся дымом и растущим отчаянием. Воины и сороконожки новорожденные инстинктивно занимали оборонительные позиции вокруг здания связи. Между ними передвигались врачи. Было несколько пострадавших. Два воина и один из новых гибридов были необратимо разрушены выстрелами. Был еще один смертельно раненый, весь о котором немедленно вывела Эвана из состояния летаргии. «Нет!» – Эван бросился наружу, и его отвели к тому месту, где один из врачей работал над неподвижной и такой знакомой фигурой. «Эже!» Пространство вокруг Эвана содрогнулось от силы его молчаливого вскрика. «Он не умер! Скажите мне, что он не умер!» «Он балансирует на тонкой линии между самим собой и уходом», — сказал ему врач, не поднимая головы. Его тонкие руки и щупальца двигались с невероятной скоростью, работая над разорванными внутренностями разведчика. «Теперь уходите, пожалуйста, и не кричите так громко». Эван подчинился, умерив интенсивность своих мыслей, но отказался уйти. «Эже, Эже!» — не отвечает. «Значит ли это?» «Не значит. Это значит только то, что система серьезно повреждена настолько, что все несущественные функции отключены телом», — проинформировал его врач, «в том числе и коммуникативные. Имеется тепловое поражение в области мозга, но я пока не могу определить его размеры. Хвала ассоциативе. Центры памяти коры головного мозга не пострадали. Я могу только повторить вам. Уходите». Эван отступил назад на несколько шагов, пытаясь проанализировать свою совершенно неожиданную эмоциональную реакцию. Почему он так расстроен? Что такое же в конце концов? Ничего, кроме примитивной формы жизни, состоящей из твердых, чуждых человеку материалов. Едва ли нечто большее, чем говорящая скала. Конечно, он обладал индивидуальностью, даже был в некотором роде личностью, но тоже можно сказать и об определенных видах рыб. Что-нибудь еще? Только то, что он был другом. Раздавшийся рядом с ним голос заставил его вздрогнуть, потому что это был настоящий голос, а не мысленное послание. «Ты, наверное, был очень привязан к нему», — пробормотала Мартина. «Если бы не он, чем бы ни было же, меня бы здесь не было. Я бы лежал в обломках где-нибудь в лесу, стал бы пищей для сиорузии и какого-нибудь другого прожорливого зверя. Не думаю, что привязан — достаточно верное слово». «Что с ним?» Эван не мог смотреть ей в глаза, ни в один из них. «Я сам недостаточно силен, чтобы произнести это». Он с трудом сглотнул. Она обняла его своей человеческой рукой. «Постарайся не волноваться. Ты же видел, на что способны эти врачи». «Я знаю, но Эже получил выстрел в голову из иглострела. Не знаю, смогут ли даже эти врачи исправить такое повреждение». Она мягко потянула его прочь. «Нет ничего, что ты или я могли бы сделать для него. Вернись внутрь и давай подумаем вместе. Может быть, мы сможем сделать что-нибудь с передатчиком?» «Конечно, сможем. Мы можем помочиться на него. Это принесет столько же пользы, как и все остальное». Однако он позволил ей увести себя.